В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Грант, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами Конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также Сената и Палаты представителей, казалось, были для него открыты книгой. В свое время Грант через посредство двух или трех маклерских контор скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в 10-15 миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через Конгресс был проведен законопроект об ассигновании 5 миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Грант пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств в силу особых условий их выпуска будет оплачена полностью, остальные же со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы в целях наживы скупать старые обязательства. Грант поставил об этом в известность Третий национальный банк, а, следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка. Его ясные большие глаза загорелись. «Почему, — спрашивал он себя, — отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя? Ведь сам же он говорил, что Грант и еще человека 3-4 нажили на этом 1100. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен. Когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая.